грязный коричневый плащ с капюшоном, вынырнувший из-за крайней городской постройки. Андер умудрился обойти нефилимов. Он и его отряд ворвались в Акшур как раз вовремя, чтобы спасти армию Канпурама. Андер стал настоящим героем дня. Так, с проклятием, на искривленных смертной болью губах и с молитвой всепрощения в сердце, Дуран, жрец Каллы, вошел в мир мертвых. Глава 7. Долги плоти. А вот и грифы. Не так много, как под Канпурамом, но больше, чем хотелось бы. Они кружат над орошенным кровью холмом, подхватывают куски мертвой плоти и снова взмывают в небо. Но сегодня большинство из них останутся голодными. Ячмень сидит на камушке неподалеку от гребня холма, наблюдает, как жрецы Каллы готовятся предать огню тела павших. Нефилимы уже изрядно опустошили запасы дерева в Акшуре, так что пришлось разобрать несколько строений, использовать мебель, пустить в ход даже покрытые кровью шесты барьера. Собрать тела тоже оказалось не так просто. Иной раз обнаруживали, что кто-то еще дышит. К раненому спешили жрецы, которые пытались спасти его перевязками, примочками, прижиганиями, но всякий раз бесполезно. Слишком коварными оказались повреждения от деревянных пик, слишком обильными, вызванными кровотечением. С ранеными нефилимами дело обстояло проще. Этих никто не мучил попытками спасти, прирезав на месте без лишних церемоний, их волокли к костру. Ближе к вечеру погребальный костер подготовлен. Армия собирается в долине. Все храмы, все секты. Особенно удивился ячменное зерно, когда увидел, что даже Кадеш вывел на поле последователей Мардука. Сейчас боевое братство значило для всех больше, чем расхождение в религиозных воззрениях. К сожалению, в мирное время такое вряд ли возможно. Отсутствовали только люди Андера, но к этому все привыкли. Отряд Андера уж давно жил своей собственной жизнью. Ячменное зерно следит за приготовлениями и вспоминает первые похороны, на которых ему довелось присутствовать. И тогда в небе кружили грифы. На земле Шинара и мышь не умрет без их ведома. Тогда по Канпурому прокатилась волна черной лихорадки, унесшей его деда. Ячмешке исполнилось 6 лет, и он, конечно, не обратил внимания на все тонкости обряда. Не помнит даже, как жрец взмахнул церемониальным факелом, но грифы в небе навсегда врезались в его память. Он дернул за руку мать. — Грифов всегда приглашают на похороны, — прошептала она. — Это первые существа, в которых Создатель вдохнул жизнь. Ячменное зерно удивился выбору Бога. Почему он решил начать с таких гадких тварей? Мать заметила его недоумение и пояснила. Они сотворены из песков пустыни и приставлены следить за всем на свете, и за живым, и за мертвым. А почему они кружатся? Потому что помнят дни, когда вихри кружили их над барханами. Еще врезались в память маленького ячменного зернышка столб черного дыма и вытянутая рука деда с обуглившимися белыми волосками.